«Наверное, где-нибудь в той стороне», — пробормотал Сэм. «Башня вроде как наискось построена, прислонена к горе. Ладно, вперед, не в темень же соваться». Он шел по коридору все медленнее и медленнее, еле волоча ноги. Ему опять стало очень страшно. Тишину нарушал только звук его осторожных шагов, которые эхо превращало в шлепки огромных рук по каменным плитам. Мертвые тела, пустота, сырые стены при свете факелов, точно сочившиеся кровью, смерть за каждой дверью и в темных простенках, да еще неотвязная память о чудищах, поджидавших его у ворот, словом, не мудрено было и оробеть. Но ему даже хотелось, чтобы на него скорее напали. Один-два орка, не больше, лучше все-таки драться, чем трястись со страху. Он старался думать о Фродо, который лежит где-то в этой жуткой башне, связанный, раненый или мертвый, и не останавливался. Ряды факелов кончились. Он добрел почти до самых дверей в конце коридора. Это, верно, и были задние ворота башни, только теперь изнутри. И вдруг откуда-то сверху донесся безумный сдавленный крик. Он замер и услышал топот, кто-то быстро сбегал по гулкой лестнице. Удержать свою руку было не под силу. Она невольно схватилась за цепочку с кольцом, но не успел Сэм надеть его, как из темного прохода справа выскочил орк и вслепую побежал прямо на него. Шагов за шесть, подняв голову, он заметил Сэма, а тот уже слышал его пыхтение и видел воспаленные выпученные глаза. Орк в ужасе остановился. Перед ним был вовсе не маленький перепуганный хоббит с мечом в дрожащей руке, а огромная безмолвная фигура в сером облачении, заслонявшая неверный факельный свет. В одной руке у пришельца был меч, яростным блеском выжигавший глаза. Другую он держал на груди, скрывая неведомую, властную, убийственную угрозу. Орк съежился, дико завопил и метнулся обратно в проход. А Сэм взбодрился, как щенок, нежданно-негаданно испугавший большого пса, и погнался за ним с победным криком. «Ага! Видал эльфийского богатыря? Вот он я! А ну, показывай дорогу на самый верх, а то шкуру спущу!» Но ловкий и сытый орк был у себя дома, а голодный, изможденный Сэм спотыкался на каждом шагу, взбегая по высоким ступенькам крутой винтовой лестницы. Он запыхался. Вскоре орк скрылся из виду, и все глуше доносился сверху его топот. Правда, время от времени он подвывал от ужаса, и эхо гудело на лестнице. Но потом все стихло. Сэм поднимался дальше. Он чуял, что он на верном пути, и сил у него прибыло. «Ну-ну», — сказал он сам себе как следует, упрятав кольцо и подтянув пояс. «Если они все будут так шарахаться от меня при виде терна, то, может, я с ними как-нибудь и управлюсь? Вообще-то похоже, что Шаград, Горбок и их молодцы славно поработали за меня. Кроме этого трусливого ублюдка никого и в живых, кажется, не осталось». Сказал и словно ударился лбом в каменную стену. А вдруг и в самом деле никого в живых? Чей это был отчаянный крик? «Фродо! Фродо! Хозяин!» — воскликнул он, давясь слезами. «Что мне делать, если они вас убили? Иду! Все равно иду! Эх, кабы не опоздать!» Выше и выше вела лестница, которую изредка освещали факелы на поворотах или над зияющими проходами в верхние ярусы. Сэм принялся считать ступеньки, досчитал до 200 и сбился. Шел он крадучись. Вроде бы сверху послышались голоса. Видно, ублюдок-то был не один. И когда ноги уже не гнулись, а дышать стало совсем не в мочь, лестница кончилась. Он остановился. Голоса были слышны отчетливо и близко, и осмотрелся. Он был на плоской крыше третьего яруса, на круглой площадке шириной футов 60 с низким парапетом. Лестница выходила посредине площадки в сводчатую комнатку шатром. Низкие дверные проемы глядели на восток и на запад. На востоке, далеко внизу, простиралась темная пустыня Мордора, полыхал Ародруин. Из кипящих недр яростнее прежнего извергались огненные потоки, такие раскаленные, что даже здесь, за много миль, верхушку башни озарял багровый свет. Впрочем, Сэм поглядел на запад, это была не верхушка, а дворик у подножия верхней сторожевой башни, того самого рога над горным гребнем. Оконная прорезь светилась. Дверь в башню, футов за 30 от Сэма, была отворена, и оттуда, из черноты, и слышались голоса. Сэм не стал прислушиваться. Он вышел из восточной дверцы и окинул взглядом площадку. Да, здесь, видать, была главная драка. Мертвецы лежали грудами. Повсюду валялись отрубленные головы, руки, ноги. Застоялся смертный смрад. Вдруг кто-то рявкнул, кого-то ударили, раздался злобный крик, и Сэм кинулся назад к лестнице. Орк заорал, и это был голос Шаграта, резкий, сиплый, начальственный. — Ты что, Снага, очумел? Как это ты не пойдешь? Да я тебя, гаденыша! Думаешь, я ранен, так и можно отбрехаться? Иди-ка сюда, я тебе глаза выдавлю, как рад Богу! Слышал, как он вопил? Вот подойдут парни, я с тобой разберусь. Скормлю тебя, шелоп. Не подойдет никто, ты прежде сдохнешь, — угрюмо отвечал Снага. Два раза уж сказал тебе. Маргульская сволочь перекрыла ворота, из наших никто не выбрался. Проскочили Лагдуф и Музгаш, и тех подстрелили, говорю же, я сам из окошка видел, а всем остальным каюк. Вот значит, ты и пойдешь. Мне все равно надо быть здесь. К тому же Горбок, подлюга, ранил меня. Чтоб ему сгнить в черной яме. Шаграт разразился долгой и гнусной руганью. Пока я его душил, он, вонючка, успел меня ножом пырнуть. Иди давай, живьем ведь слопаю. Надо скорее обо всем доложить в Лугбурс, а то угодим в черную яму. Да-да, с тобой на пару не отвертишься, не отсидишься. «Не пойду я на лестницу», — буркнул Снага. «Плевать, я хотел, что ты начальник, хрен тебе! И не хватайся за нож, получишь стрелу в брюхо. Да и начальником тебе не бывать, когда там узнают, что ты натворил. Маргульцев гнит, правильно всех перебили, но вы же и долбаки с Горбогом сцепились из-за добычи». «А ну, заткнись!» — рявкнул Шаграт. «У меня был ясный приказ, а Горбок хотел захапать кольчушку». «Сам тоже хорош. Сразу пошел выпендриваться, я, мол, здесь хозяин. У него в голове-то было побольше твоего. Он тебе сколько повторял, что главного шпиона мы не видели, а ты уши затыкал, и сейчас как глухой. Говорят тебе, прав был Горбок. Главный этот у нас под боком ходит, не то эльф-кровопийца, не то поганый Тарк. Сюда он идет, говорю же тебе, колокол слышал? Он прорвался мимо соглядатаев, Тарки это умеют, и гнался за мной по лестнице. Покуда он здесь, не пойду я вниз, будь ты хоть сам Назгул, не пойду». «Ах ты так!» — взревел Шаграт. «Туда не пойдешь, сюда не желаешь, а когда он придет, удерешь и бросишь меня?» «Нет, не выйдет. Сперва я из тебя кишки с дерьмом вытряхну». Из башенной двери выскочил орк небольшого роста. А за ним гнался дюжий Шаграт, скрючившись и загребая ручищами чуть не до полу. Одна окровавленная болталась, а в другой он держал большой черный сверток. Прячась за лестничной дверцей, Сэм увидел в багровом свете его злобную морду, изорванную когтями, испятнанную кровью, со щеренных клыков капала слюна. Шаграт гонялся за Снагой по дворику, а тот ускользал, увертывался, наконец с визгом нырнул обратно в башню и скрылся. Из восточной дверцы Сэм видел, как Шаграт встал у парапета, задыхаясь, сжимая и разжимая когти на левой свисавшей лапе. Он опустил сверток на пол, вытащил длинный красный нож и сплюнул на него. Потом перегнулся через парапет, разглядывая нижний двор, и зычно заорал раз-другой, но ответа не было. Вдруг Сэм С изумлением заметил, как один из распростертых мертвецов зашевелился. Пополз. Ухватил сверток за спиной склоненного над парапетом Шаграта и, шатаясь, поднялся на ноги. В другой руке у него был обломок копья с широким плоским наконечником. Он занес его для удара, но в последний миг зашипел от боли или от злобы. Шаграт отпрянул по-змеиному, извернулся и вонзил нож в горло врагу. «Здорово, Горбок!» — крикнул он. «Ты что, не сдох? Ладно, сейчас помогу!» Вскочив на рухнувшее тело, он бешено топтал и пинал его. Нагибался, колол и кромсал ножом, наконец закинул голову и испустил надсадный ликующий вопль. Потом вырезал нож, взял его в зубы, поднял сверток и заковылял к ближней лестничной дверце. Раздумывать не приходилось. Сэм, конечно, мог выскочить в другую дверцу, но вряд ли незаметно, а затевать с этим выродком игру в прятки — дело дохлое. Наверное, он поступил правильнее всего. С криком выпрыгнул навстречу Шаграту. Теперь он кольцо в руке не сжимал, но оно никуда не делось. И всякий мордорский раб чуял его страшную власть и смертельную угрозу. Нестерпимо сверкал терн. Отблеском звезд эльфийского края, страшнее которого для орков ничего нет. И, наконец, Шаграт не мог драться, не выпустив свертка. Он пригнулся, зарычал и оскалил клыки. Потом отпрыгнул в сторону, и когда Сэм на него бросился, выставил тяжелый сверток, словно щит, ткнув им врага в лицо. Сэм отшатнулся и опомниться не успел, как Шаграт уже сбегал по лестнице. Сэм с проклятием кинулся за ним, но быстро остыл. Он подумал о Фродо, о том, что другой орк вернулся в сторожевую башню. Опять надо было выбирать, не мешкая. Если Шаграт удерет, то скоро вернется с подмогой. Но если бежать за ним, тот другой может такое вытворить. Шаграта еще поди догони, а догонишь, кто кого убьет. Сэм повернулся и взбежал наверх. Опять, небось, маху дал, вздохнул он. Но будь что будет, сперва доберусь до этой каморки на верхотуре.